Что касается дарований, то их не так и много выявлено спецслужбами, хотя те активно и занимаются этим уже год. Как Силин понял, избранный дарителем контингент был весьма специфический, и эти вот, не самые сдержанные и высокоморальные персонажи сразу принялись творить какую-то дичь, зачастую пускаясь во все тяжкие, а потому большинство, если не всех, жизнь перемолола довольно быстро. В общем, из непосредственных дарований, как понял Силин, у НСБ никого нет. Климов и вовсе склонен считать, что таких, по их нетривиальным деяниям изначально зафиксированных лишь в столице и нескольких областях нашей родины, вообще уже не осталось в живых. Но в наличии имеется совсем немного, также именуемых дарованиями, но уже не непосредственных, то есть не от дарителя, а обретших свои возможности после контакта со своими, можно сказать, поработителями. Это, как правило, красивые или близкие к власти имущим девушки и женщины, ставшие жертвами похотливых избранников дарителя, с помощью дарованных им артефактов, как раз и удерживавших при себе красоток, таких вот, освободившихся после смерти негодяев, а также исчезновения некоего подчиняющего воздействия, насчитывается немало, но лишь мизер из них являются, если Силин верно понял, именно что одаренными, то есть способными оперировать магией, пусть и редко когда осмысленно, так что они как раз даже больше дарования, нежели тот шлак, которым мутный залетный маг зачем-то отсыпал подчинялок, пока был в этом мире. Примерно так обстоят дела со здешними с натяжкой, но магами, а потому Силин не особо переживает о конкуренции, но и не спешит сбрасывать их со счетов. Они хоть и не обученные, но он так-то тоже здесь без жезла, сделавшего бы его, пусть и всего-то рыцаря по силам, но вполне себе имбой. Может показаться странным, что хитрый чекист поделился с каким-то, пусть и ловко орудующим ножом, но всего лишь школьникам подобной информацией, допуск к которой мало кто вообще имеет, даже в правительстве. Но дабы все это выведать у Климова, хоть и благодарного за помощь подстреленному рыжему коллеге, но все же служащего родине на совесть, Силину пришлось расплачиваться сведениями. Он был вынужден отвечать на вопросы, в ходе чего скормил комитетчику ту же бодягу, что и одноклассницам, но чуть более качественную версию, разумеется, разбавив правдивыми фактами из жизни Кима. Аналогично, к слову, сославшись на неполное еще овладение воспоминаниями о былом на вопросы заметно оживившегося подполковника, активно заинтересовавшегося другим миром, тамошним устройством, укладом с технологиями и уже примеряющим, похоже, полковничьи погоны. Но пусть потерпит пока, а там, как говорится, или Ишак сдохнет, или султан, того. Помимо упомянутого пришлось еще, в обмен на полную амнистию, дать и показания о всех помянутых Климовым в кафе деяниях героя-одиночки, окончившихся чьими-либо смертями. Разумеется, пусть и с неохотой, но указав таки все, успевшие засветиться на камеру, свои сверхъестественные по здешним меркам возможности. Правда, Силин старательно упирал при этом на то, что вся его непомерная жестокость, с точки зрения местной морали, была обусловлена всплывающими рефлексами и неумением пока держать их под контролем. Всего-то 4 дня, как-никак, с момента пробуждения память прошлой жизни. Но обещал теперь держать себя в руках и всяких там, цитата, взломщиков с киднепперами, работорговцев да потрошителей, а также террористов, как сказали в новостях, ну и неуловимых грабителей заодно, впредь не убивать сразу, а только в присутствии по согласованию с компетентными органами. Так что, по мнению НСБ, капитаном Коева с завтрашнего дня и становится 17-летний школьник, прекрасно, к слову, понимающий, пусть и не показывая этого, цену своему потешному званию, рассчитанному больше на тщеславие юнца. Так вот, для конторы Вячеслав Силин, это лояльный своему правительству и планете молодой человек, однажды проснувшийся с памятью и некоторыми боевыми навыками прошлой реинкарнации, где, как он уже помнит и потихоньку продолжает вспоминать, был боевым магом в чине равном капитанскому. Потому-то ему и дали не летеху, как, впрочем, завербованным дарованием. Само государство же теперь, в лице НСБ, обещает прикрывать и даже покрывать шалости, по возможности скромные, нового своего сотрудника, официально продолжающего учиться и жить привычной жизнью, но взамен оно требует от своего пса режима услуг по профилю. Умеешь убивать? Да пожалуйста, вон того и того. Есть непробиваемый щит? Извольте, вот человечек, и он должен быть доставлен по назначению живым и невредимым. Залечить пулевое, расплюнуть, пожалуйте врачевать. Изредка можно, пусти, Как вы утверждаете, молодой человек, зато расплата сроком жизни. Лихо, например, морочишь мозги, в добрый путь, всегда есть кому. Мужики падают штабелями от одного твоего вида, посиди-ка вон за тем столиком, девочка, пока не собранный и сосредоточенный вовсе теперь не на деле объект общается с подосланным агентом, и тому подобное, контора всему рада, причем все добровольно и за зарплату, неплохую, прямо скажем, и никаких тебе опытов на столе вивисектора, никаких ошейников, кандалов и кормежки только за выполненную работу, это ж жизнь, в конце концов, а не дурацкая фэнтези с драматическими страданиями и картинным их превозмоганием, она, так-то, пострашнее будет. Это вот рабу, кроме цепей, терять нечего, а для обывателя общества потребления давно уже придуманы более эффективные оковы в виде элементов сладкой жизни, за которые нужно расплачиваться всю ее оставшуюся, без особых шансов окончательно покончить с этим в скорой перспективе. Кредиты, ипотеки, обвалы на биржах, финансовые и не только кризисы и т.д. и т.п. Все еще этот бесконечный день, где-то в провинции, за несколько минут до полуночи. Это куда это мы прилетели? Поинтересовалась зевающая лейтенант Люся, прекратив потягиваться. А то ее изумительный бюст едва не послужил причиной первых небоевых потерь, когда борттехник, или кто он там, едва не свалится с рампы военно-транспортного самолета, доставившего к месту предстоящей миссии команду «Крутые звезды», как по настоянию Кораблева отныне именуется дуэт навешанных ему на его многострадальную шею несносных теток. Изначально-то название, рожденное в длительном споре колоритной парочки, имело не самый печатный вид, но одна буква, измененная волевым решением капитана и милостиво принятая двумя лейтенантками, все поставила на место. А чего тут темно-то так, аккуратно спускаясь по аппарели, поинтересовалась очаровательная лейтенант Юля, катящая за собой чемодан на колесиках. Это юная, понятное дело только с виду, девушка, чья золотистого оттенка изумительная кожа даже сейчас, лишь в свете аэродромных огней, очень живописно бликовала, а роскошные волнистые волосы, для дела уложенные в скромную и практичную прическу, позволяя любоваться дивной точеной шейкой, едва ли не сияли золотыми переливами в лучах фонарей, так вот это вот воплощение совершенства еще и наряжена была в данный момент весьма привлекающим взгляды окружающих образом. Невысокая и не самая внушительная, но поразительно ладная фигурка изящной красавицы была затянута в темный и облегающий, а потому подчеркивающий всю красоту едва ли не гимнастический наряд, что, скорее, для отвлечения внимания противника, нежели ради большей подвижности во время активности, случись таковая. Шагающая же рядом с очаровательной малышкой изобильная прелестница, в свою очередь, была одета по-деловому, ну почти. Пресветлая Люсия была в красном, на пару размеров меньшим, чем следовало бы, но оттого прямо-таки художественно едва сдерживающим напор содержимого, брючном костюме, похоже, прямо на голое тело, а потому с изрядным, получается, декольте. Всем декольте-декольте, ну или, если хотите, декольтом-декольте. Собранные же в не менее деловой пучок ее медно-рыжие волосы даже гармонировали с избранным своей хозяйкой образом. Пусть и не решившиеся еще и очки без диоптрии надеть, но только потому, что темновато вокруг, однако они все еще ждут своего часа в кармане. Довершал картину желтый чемодан, раза так в два большего размера, который, правда, дарование не боевой, в отличие от напарницы, направленности все же доверила катить своему, очевидно, новому приспешнику, ну или кому-то, кто, невзирая на кольцо на пальце, напрочь, как видно, позабыл, что дома ждет сварившая борщ Зинка и опять нахватавшийся двоек Пашка. Это, как там тебя, Вахин, отдай товарищу лейтенанту ее чемодан и возвращайся к своему самолету. БЛ помешал счастливому миньону заслужить благосклонный взгляд своего нового божества, вредный Кораблев, то и дело взъерошивающий в задумчивости на предмет, ничего ли не забыли, свои без изысков постриженные каштановые волосы. Мухина, обула бы ты красавки, как Заболоцкая. Ну вот кому тут нужны сейчас эти твои копыта с 15-сантиметровыми каблуками? Толичка, ты куда это вот нас привез, а? Не глядя принимая ручку чемодана, напомнила о своем вопросе импат команды. Да, где это мы, Анатолий? Подключилась боевик команды, все же накинув просторную куртку. А то едва авария какого-то аэродромного транспорта только что не произошла, по вине, разумеется, невнимательного водителя, не справившегося с поворотом головы на 183 градуса. Изменение планов у нас. В последний момент был получен новый приказ, поэтому объект «Школьник» пока откладывается. Возник новый персонаж, а его деятельность вызывает, как говорится, озабоченность. Так что в первую очередь нужно с ним разобраться, ибо, в отличие от своих коллег из изначального нашего пункта назначения, здешний отдел с ним справился, похоже, будучи полностью при этом уничтожен. В общем, было решено не привлекать непосвященных из местных, дабы не множить жертвы, а работать по нему силами дарований, не останавливаясь. Вкратце ввел в дело КЭП двух следующих за ним сотрудниц столичного отдела С, который, как и прочие по стране, в рамках программы «Синева» был введен в структуру НСБ не более года назад, а парочку дефицитных дарований, до поры до времени находившихся в неведении о составе, обрел и того позже. Не, нормально, какой-то шизик положил ваших, и вместо того, чтобы шлепнуть его снайпером или усыпить газом каким-нибудь, они теперь посылают красивую меня и юную тебя, Юль. Возмутилась Люсия, отчего верхняя пуговка жакета не выдержала, и декольте стало еще более самым-самым. И как, скажите, пожалуйста, мы должны его брать, выражаясь языком бандитских сериалов? Предлагаете мне его заболтать? Ну, допустим, понять, когда он мне пис, говорит неправду, я смогу, если, конечно, от страха не забуду, какая у меня рука правая, а какая левая. Но толку-то от того, или вы хотите, чтоб маленькая Юлечка на него выпрыгнула из засады и вырубила? А ничего, если он каким-нибудь невосприимчивым окажется, или тупо защищенным от подобного, может, все же, стоит такое доверять профессионалам, а не двум гражданским с познаниями по теме только из тех самых сериалов? Ну и что с того, что нам однажды посчастливилось пересечься с таинственным мужчиной, поправив бюст, сумевшим пробудить в нас кое-какие способности? Они ведь всего-то и делают двух слабых женщин лишь немногим более выделяющимися на фоне прочих. Безобразие, произвол, бесчеловечное отношение. Светлая жрица лукавила, так как даже до встречи с Мишей, тогда еще Эльвира темнейшая, она уже была способна на многое, а усвоив его наставления, лишь стала лучше понимать свои возможности и эффективнее ими пользоваться. Хотя с Юлией все несколько иначе, и если бы не он, то она так бы и сидела в своей глуши, боясь людей, а точнее собственной неконтролируемой силы. Но теперь, пусть Златовласка и скрывает от подруги свои новые, уже впоследствии освоенные умения, но Медноволоска достаточно не глупа, дабы понять, что эльфийка не так и проста в боевом плане, какой бы мимимишной лапочкой ни старалась казаться. Вера Тарасовна, успокойтесь, никто не собирается без разведки и подготовки бросать вас в бой, где как хотите, так и крутитесь. Нет, просто вы обе обладаете теми способностями, которые, разумеется, при участии профессионалов, позволит нам обезвредить объект студенты с высокой долей вероятности захватить его. А это важно, как минимум для восстановления картины произошедшего, но лучше бы и для последующего сотрудничества. Слишком интересные у него способности, если верить паническим докладам. Недоразумения, конечно, случаются, но то, что местные не справились со своей задачей, еще не ставит крест на будущих перспективах во взаимодействии с пошедшим в разнос дарованием, успокоил капитан разошедшуюся Мухину и приободрил понурившуюся было Заболоцкую. «Это за нами», — отвлеклась на увиденное хозяйка желтого чемодана, «никогда на вертолете не летала. А он че, студент этот, в глуши какой засел? Нет, но там нет аэропорта или площадки для посадки доставившего нас борта. Поэтому так, все, девочки, грузимся, грузимся. Время. Боец, помоги нашим экспертам с багажом, а я высоты боюсь», вызывая глупые улыбки на лицах всех неподготовленных к подобному напору милоты, очень трогательно произнесла очаровашка с острыми ушками, вовсе не от холода кутаясь в великоватую ей куртку. А спустя час, или около того, звезды, уже после пересадки в доставившие их к конечному пункту авто, прибыли наконец в достаточно крупный провинциальный город, где, по официальной информации, похитившие силой удерживающие трех студенток со своего потока, злоумышленник творил какую-то непонятную дичь, внезапно, на городском кладбище. «Сатанист», — авторитетно заявил сторож, в данный момент опрашиваемый кем-то из сотрудников, мимо которых как раз проходила оперативно прибывшая из столицы команда, трудно сказать, каким образом способных помочь в данном деле, красоток, хотя мало ли, вдруг переговорщицы, психологи, снайперши в конце концов. А может и психическая атака какая-нибудь. Вон, все присутствующие силовики оборачивались на двух таких разных, но таких не оставляющих равнодушными эксперток, забывая о своих обязанностях. Вот это вы верно придумали. Подскочил к гостям усатый и громогласный генерал, то ли накативший уже для легкого восприятия творящейся чертовщины, то ли прямо из-за стола вызванный по случаю чрезвычайной ситуации на городском кладбище. Отвлекающий маневр выйдет выше всяческих похвал. Вот только не пойму, зачем шмарыш из столицы-то вести было, неужто оскудела земля? Слышь, ты, я тебе сейчас внушу, что ты жены своей до недержания боишься, и тогда все твои записанные на нее и ее родственников активы, тю-тю, в швейцарском банке, надеюсь, заначка есть, а то ведь на одну зарплату придется жить, не осталось в долгу пресветлое. Вот ознакомьтесь, товарищ генерал, пока усатый не успел осознать сказанного, не лезущий за словом в карман Мухиной, решительно отодвинул ту в сторону Кораблев и тут же протянул какие-то серьезные бумаги, где одна только подпись заставляла стать по стойке смирно. «Уберите, пожалуйста, всех свидетелей, чтобы в радиусе километра не осталось никого, кому бы из-за несдержанного любопытства потом на таймыре под расписками дослуживать не пришлось. Повторюсь, всех, да, да, сделаем», — хрипло начал, но прочистив горло, твердо подтвердил генерал из очень южного, к слову, региона необъятный, сам, при этом, изрядно сбитый с толку невиданной ранее бумагой, о которой лишь был наслышан, не особо, правда, доверяя. Но вот о судьбе одного такого же недоверчивого вполне себе знал. «Сколько у нас времени? Чем скорее, тем лучше. Дело очень важное. Простите», — поторопив генерала, увидел приближающегося чина из местной НСБ и тут же направился к нему важный Кораблев с пугающими полномочиями. «Вы простите, я это, забегался, не разобрался», — повинился генерал, обращаясь к неотразимой Люсии, благосклонно кивнувшей в ответ и даже что-то прошептавшей ему на ушко, отчего седоусый даже воспрянул и, как заведенный, поспешил исполнять указания капитана, а может и лейтенанта. «Что ты ему сказала?» — очаровательно поморгав, поинтересовалась другая лейтенант, пока их капитан активно занимался, судя по всему, воссозданием погибшего регионального отдела С, общаясь в данный момент с какими-то даже с виду жесткими спецами из местных, очевидно, переподчиненными теперь, по случаю активности нового выявленного дарования, о чудесах которого уже слухи пошли, а значит, делу, приоритет. Внушила, что он молод, крепок и силен, во всех смыслах, так что жену порадует, как вернется, — ухмыльнулась медно-рыжая. «А сердце у него выдержит?» — строго посмотрела на проказницу златовласая. «Ну чего ты такая скучная? Не выдержит, заменит. Думаешь, я просто так просчитав в Швейцарии? По нему ж видно. Да и думает он так громко, что мне даже неловко», — отмахнувшись, удивила Заболоцкую своими новыми возможностями Мухина. «Прогресс за год налицо. Все, девочки, пошли», — вернулся деятельный Кораблев, причем не один, а с четверкой крутышей в модных плитниках поверх гражданского и в красках с активными ушами. «Сейчас оцепление снимут, и здесь останемся только мы, ну и, вот, майор Хромов с его бойцами, познакомьтесь. А во, а вон тот здоровенный ничего такой, а не, он из эти, не в моем вкусе». Короче, вылезла вперед непосредственная эмпат Люся, но вовремя поправилась, получив локтем в бок от боевика Юли, прекрасно понимавший, что раздор в команде сейчас ну совсем ни к чему, ведь им всем, возможно, придется доверять свою спину друг другу. А как тут доверишься теперь, когда пониже нее есть то, заботу над чем с такой готовностью взял бы на себе этот вот здоровенный? Мухина, помолчи. Закатив глаза и едва удержав гримасу чуть ли не боли, призвал к порядку Кораблев. «Сэр, да, сэр, она, я надеюсь, будет забалтывать объект, пока Миша его выцеливает. Ты поаккуратнее там, Клюев, не промахнись, не останавливаясь», — кивнул на здоровенного, получается, как раз и прикрывающего тылы команды снайпера, шагающий рядом Хромов. С трудом, к слову, сохраняя невозмутимость, пусть и причиной того была вовсе не рыжая язва, а златовласая малышка, Заболоцкая просто-таки поразила майора, как бы не любившего жену, но на миг даже забывшего о той. Мухина же его не привлекла, слишком уж фигуриста, а чернявый крепыш с легкой проседью боготворил юности свежесть, что может караться по закону, должен заметить. «Так, тихо все, подходим, пусть они пока еще и не на месте, но все же поторопился пресечь своим командным ненужный сейчас конфликт, переступив через очередную оградку капитан Кораблев, отдающий указания генералам, так что ему какой-то там майор. А ты, Мухина, не забудь, когда вернемся, написать отчет о новых способностях. Да-да, лейтенант, тех самых, которыми ты генералу грозила. А то, я так понимаю, запамятовала ты это сделать сразу же, как только они стали тебе доступны. С этим все, а теперь, ага, нам вон туда. Значит так, когда выйдем на позицию, действуем следующим образом. Но договорить строгие и, к неудовольствию неосторожной Люсии, такой наблюдательный глава операции не успел, так как к этому самому моменту ритуальная схема в центре не особо обширного, потому как в городской черте, кладбище была наконец завершена. Создатель же ее, старательно соблюдший все условия, в том числе и собравший трех готовых на добровольное сотрудничество разных красавиц, уже расставил их в отведенные им в ритуале места. Девушки же, вовсе не похищенные, к слову, а вполне себе по собственной воле сделавшие свой выбор, исправно исполнили все указания того, посулам кого поверили, ведь откуда им было знать, что доверили они свои жизни не самому, прямо скажем, осведомленному лишь исполнителю чужой воли. Ну а управлявший последние 4 дня телом, давно покинувшего свое вместилище Романа Козлова, штатно подсаженный и успешно приживившийся, а потому старательно исполнивший предназначение вселенец из другого мира, в довершение всего влил в готовую схему свою силу, как назвал это его гораздо более своевольный коллега по миссии. И именно это действие студента Козлова, хотя на самом деле некогда старшего магистра ложи благословенной тьмы великого тхукандийского круга некромантов империи Крызн, его ужасности некроса 2-го класса Каствиля Бензергаба, успешно активировала весьма яркий и шумный во время работы ритуал прихода магии на Землю. Правда, сам исполнитель, более ненужный и даже не подозревавший, что этим все кончится, тут же осыпался прахом, без остатка запитав свой последний ритуал собственной магией и жизнью. Когда же яркие спецэффекты штатно отработавшего ритуала прекратились, то глаза трех оставшихся на своих местах девушек изменились. И не столько потому, что теперь их тела принадлежали кому-то другому, сколько из-за отчетливо читающегося в них торжества от осознания того, что у них все получилось. Глава 10. Тогда же и там же. Вот это бздынькнуло. Проморгавшись, восхищенно выдала слегка всклокоченная лейтенант Мухина, от взволнованного дыхания едва не потерявшая очередную пуговку. «И вот с этим вы предлагаете нам сражаться?» Чуть ли не с полными слез глазами промолвила подрагивающая лейтенант Заболоцкая, тем не менее, весьма деловито тут же избавившаяся от куртки, дабы ничто не сковывало ее движений. «Всем рассредоточиться!» Пришел в себя впечатленный светомузыкой майор Хромов, тут же занявший позицию за массивным надгробием и, уже оттуда цепко всматриваясь куда-то вперед, готовый давать целеуказания своим, незамедлительно внявшим командиру, бойцам. «Никому не стрелять!» – заорал капитан Кораблев, которому в первую очередь нужно наладить контакт, а не показать и доказать, чей тут ха, чьи пушки круче, в общем. А тем временем, в паре десятках метров впереди, над зубьями кладбищенских изваяний картинно вознеслись три обнаженные фигуры, чьи ладные силуэты были отчетливо видны на фоне предрассветного неба. Однако и сами они вскоре мистически засияли, давая возможность всем невольным свидетелям разглядеть трех вроде как похищенных Козловым студенток. Вот только это уже были не те студентки, симпатичные разноплановые красавицы факультета, возжелавшие магического могущества, обещанного им до недавних пор невзрачным романом, но за последние дни ставшим звездой курса благодаря своей деятельной решительности и уверенной эффективности чего уж там, немалой эффектностью при этом, а потому столь убедительным для юных мечтательниц, лишь укрепившихся в своей уверенности после магической расправы того над местным отделом Нет, теперь это были другие особы, и о том свидетельствовали далеко не только доносившиеся слова их диалога, а еще и происходящее в данный момент преображение прекрасной троицы. «Тха, рада видеть тебя. Ты все же сумела попасть в первую жеребьевку», обращаясь к другой, звучно произнесла, причем вполне себе на местном языке, вовсе не местная хозяйка тела высокой, сероглазой и русоволосой красавицы Ирочки Чкаловой, звезды волейбольной команды своего вуза, похоже, теперь покинувшей свое вместилище, которое, в свою очередь, буквально на глазах избавлялась от некоторой нескладной сутулости и обзаводилась царственной осанкой, утрачивала какие-либо следы от взросления или былых травм на отныне идеальной и даже заблестевшей коже, волосы ее тяжелели, пыша теперь здоровьем и красотой, подтягивалась или чуть набавляла в нужных местах и без того спортивная фигура, становясь воплощением совершенства, не утратив при этом и характерных особенностей телосложения оригинала, дабы не быть под копирку штампованной куклой, а оставаться индивидуальностью. «Приветствую, Арга, ты всегда была высокомерна к нам, не способным похвастаться такой же долгой родословной. Но все изменилось, и в новом мире мы теперь на равных, а потому я покажу тебе, кто достоин быть княгиней сих земель, ну а кто служить ей». С достоинством отвечала отчетливо слышным над пустынным кладбищем глубоким грудным голосом сущность, заполучившая аналогично уже преобразившееся тело не особо высокой, но изрядно фигуристой черноглазой кудрявой шатенки Светы Рюминой, сейчас как раз облачающейся, если так можно выразиться, в буквально материализующиеся на положенных местах предметы хоть и с натяжкой, но все ж гардероба, которые представляли из себя по большей мере разнообразные украшения и аксессуары, нежели одежду как таковую. Прекрасная Тха, заполучившая себе известную сердцеедку курса, была не столько одета, сколько красиво раздета. «Вы закончили, может начнем уже? Мне не терпится, заполучив двух спесивец в услужение, поскорее вступить во владение своим княжеством», выдала третья, также уже заметно похорошевшая и приодевшаяся во всевозможные блестяшки, и до того бывшая чудо как хороша, короткостриженная блондинка с голубыми глазами Оксана Белова, чье гимнастическое прошлое не могло не сказаться на ее едва ли не лолиподобной фигурке. Сглатывающий Хромов с биноклем оценил, короче, два, ну вечно ты торопишься, все равно княжить буду я, позволила себе немного плаксивых, разумеется в шутку, интонация аналогично уже из украшенной драгоценности мерга, похоже перенявшая не только язык и некоторую здешнюю терминологию, ибо навряд ли в ее родном мире есть князья, но не исключено, что и некоторые особенности личности прошлой хозяйки тела, бывшей той еще лицедейкой. Что ж, приступим, заключила Тха, чье тело вдруг прекратило сиять и обзавелось самыми настоящими крыльями, а потому не свалилось вниз с десятиметровой примерно высоты, и даже не осталось все так же висеть в воздухе, а достаточно быстро взмыло ввысь. Правда, крылья эти, невзирая на успешно исполняемую ими функцию, больше напоминали некую нематериальную иллюзию или даже спецэффект, скорее иллюстрирующий полет, нежели обеспечивающий его. И дело тут даже не в том, что возникли они, или скорее моментально материализовались, хотя правильнее, наверное, проявились за спиной, и все это из прямо из застежки бронелифчика, в итоге представляя из себя эдакие драконьи крылья, чьи мягко светящиеся спицы были соединены вовсе не кожистыми перепонками, а некой субстанцией, больше напоминавшей дрожание воздуха с едва заметным свечением. Нет, не поэтому. Причиной неестественности был скорее сам характер этого вот, с позволения сказать, полета, который вовсе не походил на таковой у известных представителей земной фауны, природой наделенных теми самыми перепончатыми кожистыми крыльями, как, например, у летучих мышей. Да и физикой, если так подумать, в полете Тха, между прочим, значительно большей по массе, чем даже самый упитанный из рукокрылых, судя по всему и не пахло. Очень уж резко и стремительно менялись ее и следом присоединившихся к ней красавиц траектории, не вызывая при этом никакого волнения, так сказать, воздушных масс. Не физический полет, короче, а скорее динамичная левитация на неизвестных принципах какая-то, получается. Впору сказать, это, нет, не другое, а это, магия, и все тут, мне стрелять, в который уже раз переспросил явно нервничающий от творящихся чудес снайпер Миша, здоровенный который, будучи, видать, не особо доволен тем обстоятельством, что ни одного мускулистого и намазанного маслом красавца не явилось в этот мир, как он слышал, княжить, а одни лишь проативные бабы понаехали, я те стрельну. Влез Кораблев, не дав и слова вставить Хромову. «Ой, мамочки, что делается-то? Юль, ты это видела? Видела, что там, Мухина?» Вместо сжавшейся и потерявшей дар речи Заболоцкой, вскинулся взволнованный Кораблев, сейчас пишущий все происходящее на камеру. «Что-что, под фартук, или что оно такое? Вон у той с офигенской задницей и длиннющими ногами загляни. Вот, как раз она над нами пролетает, Восхищенно прицокнула наблюдательная Люсия, задрав голову вверх, где рассекающая по небу троица билась на буквально из ничего и прямо в руках возникших мечах, несколько напоминавших джедайские, но не таких ярких да цветастых, ну и вовсе бесшумных. А во, здоровенный какой! О, Миш, это по твоей части с подначкой. Или чё, бицуха слабовато, мля, ну это писец какой-то. Вместо сосредоточенного даже ухом не поведшего снайпера, сплюнув, выдал самый молодой из команды Хромова, а затем с обреченной интонацией выдал: «Стреляй скорее в эту мерзость, Миха, отставить!» – заорал Кораблев, но себе под нос все же выругался по поводу пронесшегося у себя над головой. «Хентай, какой-то, БЛ, тогда я болею, вон, за ту, с сиськами», показав руками размерчик, не унимался молодой, видать от нерва вставший столь разговорчивым. «А то, если начнут нас завоевывать, так в плен тогда уж лучше попадать к кому-то с привычной анатомией, а не, вот это вот, разговорчики». Тарасов привел в чувство своего молодого подчиненного майор Хромов, хотя и сам был, мягко говоря, выведен из равновесия. А зачем ей писюн? С непонимающим видом самой, что ни на есть, наивной невинности наконец выдала: «Хоть стой, хоть падай, лапочка Юлечка, я тебе потом объясню», заверила ее многоопытная Люся, хотя навряд ли была в том объективная необходимость, ибо подружка ее, вроде как наивная и неискушенная, всего лишь то ли перенервничала, то ли из образа еще не вышла, а так-то, когда надо, то еще оторвой была. «Я не пойму, зачем они сражаются, когда знают друг друга, и пришли все из одного, как я понимаю, мира», озвучил свое недоумение Хромов, обращаясь к Кораблеву, которого посчитал более сведущим, а этот его отдел С, по пять раз на дню выезжающим то на очередной прорыв инферно, то внезапную экспансию из мира фей, то великое нашествие орчьей орды какой-нибудь, ну и тому подобные ивенты. Какая-то жеребьевка у них, пожав плечами. Тем более, судя по их речам, они не до смерти сражаются, ну а проигравшие всего лишь пойдут, как она сказала, в услужение. Меня больше волнует, как это вот, победительница будет вступать во владение над княжеством, и насколько далеко оно будет простираться, что ждет коренное население, опять же, задумчиво кусая губу, выдал капитан. «Думаешь, наше оружие их не возьмет?» — поинтересовался майор, как-то инстинктивно при этом поменяв магазин с бронебойными, пусть и болел за миниатюрную БВА, которая выглядела на фоне других двух не самой опытной воздушной фехтовальщицей. Не стал бы спешить проверять. Но, если они сразу начнут геноцидить мирняк, то что остается? Наблюдая за скоростью как реакции, так и вообще движений с перемещениями носящейся по небу троицы, невесело протянул озадаченный капитан, чья одна рука старательно фиксировала все происходящее, удерживая и направляя камеру, а вторая, то и дело тянулась к телефону, дабы запросить инструкций, но, по-видимому, никак не решалась, ибо ее хозяин опасался необратимых решений горячих голов из столицы. Но, что-то наконец надумав, он быстренько набрал текст сообщения и приготовился отправить его в решающий момент, а затем принялся отдавать указания. «Так, Заболоцкая, вся надежда на тебя. Ты и вправду выглядишь как та, кто не знает, зачем нужны писюны, так что тебя наверняка сразу не тронут, но если начнется рубилово, гаси их наверняка. Поняла, угу. Мухина, ты в это время забиваешь им баки, как умеешь», продолжил инструктаж Кэп. «От твоей старательности будет зависеть то, сколько нам дадут времени на поражение целей. Задача ясна, агась. Все остальные, без приказа не стрелять, но быть готовым подороже продать свои жизни». «Всем все понятно?» Четверо спецов решительно подтвердили получение приказа. А тем временем в небе продолжался завораживающий своей зрелищностью бой троицы летающих мечниц. Помимо своего оружия с чуть светящимся голубоватым клинком, при необходимости меняющим длину, не применявших более ничего, хотя наверняка им было что показать, но то ли окрыленные девы были настолько жесткие, что ничего кроме этого их не взяло бы, то ли таковы были правила поединка за верховенство на плацдарме только-только начавшейся, очевидно, экспансии. Первый, кто вышла из боя, получив по красивой русой головке, ну и тут же отлетев в сторону, где с огорченной мордашкой заняла позицию теперь лишь наблюдателя, была та самая родовитая орга, высокая, которая и с нетипичным для ее гендера дополнительным набором первичных половых признаков. Фигуристая тха и миниатюрная бва продолжили рубиться, даже нарастив интенсивность своих очень быстрых и даже с виду сокрушительных ударов с выпадами, при этом продолжая беспрестанно крутиться в воздухе, то и дело меняя координаты в пространстве, причем по всем трем осям. «Я извиняюсь», — обратилась, как видно, взявшаяся уже за дело медноволосая Люсия к русоволосой Рга, со скучающим теперь видом баражирующей неподалеку на незначительной высоте. «А вы к нам надолго? Ты слабенькая, дурочка. Даже и не пытайся», не ответив на вопрос, как на ребенка поглядела Тана, у какого-то надгробия сейчас скромно стоящую, ага, в красном костюме и на огроменных каблуках, менталистку-самоучку, чьи, очевидно, потуги насмешили могучую сущность, пусть и завладевшую местным, но было бы верхом глупой самонадеянности предположить, что по-прежнему оставшимся простецовским телом. Но я рада, что встретила здесь кого-то достойного, подмигнув. И да, передай своим, что их оружие нам не навредит. Разрешаю, ухмыльнувшись, даже разок стрельнуть в меня, но не более того. Миша, тут же отреагировал Хромов. Разрешаю, злясь на лезущего поперед батьки в пекло майора, дал добро сохранивший лицо Кораблев. Бах, без раздумия исполнил требующееся Клюев, но его тяжелая дозвуковая пуля из бесшумки пролетела сквозь парящий над могилами силуэт длинноногой экс-волейболистки, словно та была призраком, и умчалась куда-то вдаль. «Лови!» — тут же смешливо крикнула крылатая русоволоска озадаченной медноволоске, бросая ей некий плод, который мгновением ранее извлекла буквально из воздуха. Во всяком случае, так выглядело со стороны находящихся на земле наблюдателей. Когда же рыжая успешно поймала вполне осязаемый плод, продолжила: «А теперь кинь мне его обратно, дабы убедиться, что я никакой не призрак, как подумал вон тот бровастый». «Жесть», — озвучил молодой, который теперь еще и бровастый. «Что же касается ваших вопросов, пусть и не озвученных, то, так и быть, разок дам ответ. Можно. Не слышал о нем, не станем. Навсегда. Мне без разницы. Я им, как и ты, пользуюсь. Глупо ждать, что я на такое отвечу», кружась над обалдевшими слушателями, по очереди обратилась длинноногая Рга к Мухиной, Заболоцкой, Кораблеву, Хромову, здоровенному Клюеву, молодому Тарасову и даже к самому молчаливому из спецов майора. «Ну зашибись», — только и выдал раздосадованный капитан, которому только и оставалось теперь гадать. «Кто, что спрашивал-то?» «Угощаю», — снова бросила неведомый фрукт удивленной Мухиной лукавая Рга, правда на этот раз не подмигивая, а многообещающе улыбаясь аналогично поймавшей сей дар эмпату и чуточку менталисту, на миг слегка изменившейся в лице, словно ей приоткрыли поверхностные мысли до того надежно скрытые непроницаемой ментальной защитой намерянки, добавившей в конце уже вслух: «Угости и свою подружку». «Ах, какая лапочка», все-таки подмигнув, но уже Заболоцкая явно по другому поводу. «Ага, на, Юль», взяв себя в руки, протянула рыжая подруге это вот подобие пупырчатого розового персика с мягкими шипами и одуряющим ароматом ванили, ну или около того. «Не вздумай есть это, а то с тебя станется». «Вот, пакетик для вещдоков», тут же встрепенулся Кораблев, все же не решившийся отбирать у не менее теперь озадаченной Заболоцкой. «Кому-то гостинчик, а кому-то и образец инопланетной флоры». «Так, Мухина, ты что спросила?» «Ну, думала о чем, прежде чем получить ответ, секрет». Показав язык, выдала медноволосая лейтенантка приставучему капитану. «Заболоцкая, ты ведь про Селина своего спрашивала, я прав, так и думал. Кто дальше?» «Ага, я, про убийство гражданских. Майор, ты, я так понимаю, интересовался, как надолго они к нам?» «Верно, ясно. Клюев, что у тебя было? Это личное?» Прогудел потупившийся здоровяк. «Миша», надавил интонацией майор. «Про половые предпочтения он интересовался? Что тут неясного-то?» Закатила глаза Мухина, как и бровостенький похихиков. «Херню всякую думали, вместо чего-то полезного», ворчал досадующий Хромов, которому не помешала бы более тактически значимая информация. «Не, ну а чё она, это самое, оснащена не по штату», возмутился Тарасов, указывая куда-то на множество висюлик в виде эдакого передничка в районе паха, ухмыляющийся и продолжающий облизываться на Заболоцкую, крылатой то ли бабы, то ли нет. «Киреев», — обратился майор к оставшемуся молчуну. «Как их убить?» — лаконично ответил тот, заслужив благодарный взгляд майора, пусть и ответа им все равно не дали. «Так, Мухина, я повторяю свой вопрос. Что ты спросила у иностранки?» — настаивал добросовестный капитан Кораблев. «Ой, да спросила, можно ли и мне такие же клевые бусики?» «Ответ ты слышал», указывая на то, что получше бронелифчика Арга прикрывала ее грудь, руб за сто, что соврала лукавая рыжеволоска, прячущая свое новое украшение на мизинчике той самой, поймавшей плод, руки, к слову, очень похожие на аналогичное у, старающейся не отсвечивать под плотоядными взглядами иностранки, златовласой лапочки. Ладно, сделаю вид, что поверил, спроси, будь добра, что теперь со студентками Чкаловой, Беловой и Рюминой, потребовал у рыжий капитан, продолжая снимать схватку в небе, где явно побеждала аппетитная кудряшка Тха, определенно истощив уже коротковолосую малышку Бва. А я извиняюсь, что там насчет, что вы цирк устроили, с недовольным видом поглядев на Кораблева, прервала Мухину Рга, отвлекшаяся от раздевания взглядом Заболоцкая и перекинувшая свою роскошную косу за спину. Я и есть Ира, просто еще Ирга, а полностью я, Рга от вобнизгу движне к ханиукве, увы, не княгиня, а лишь боярыня Чкалова, бояринями, блин, какой-то, сплюнул Хромов, который, похоже, в теме. Да не, тащ майор, это другое. Влез со своим важным замечанием молодой, как видно, более сведущий в трендах. У нас же тут не, Тарасов, замолкни. А вот вы говорите, княгиня, тем временем продолжал донимать боярыню Кораблев, то ли просто сделавший вид, что поверил ей, то ли и вправду удовлетворившийся ответом навряд ли откровенно лгущий, но определенно лукавящие особы. Не просветите, что подразумевается под, что говорю, то и подразумеваю. Все, некогда мне, сейчас Бва уже закончит, не дала договорить назойливому капитану милостивая Арга, и так соблаговолившая уделить столько внимания надоедам, а затем рванула ввысь Ка, под напором фигуристой соперницы, явно сдающей позиции экс-гимнастке, которая, в свою очередь, внезапно ловко извернулась и пронзила своим светящимся клинком сердце кудрявой Тха. Все, ваша светлость, примите мои поздравления, нарекаю тебя, боярыня Чкалова, синий. Обернувшись к той, торжественно огласила малышка Бва, благосклонно отметившая угодливость своей новоявленной вассала, и в тот же миг высокая Арга изменила цвет волос, отчего ее тугая коса вдруг стала насыщенного темно-синего цвета. Преклоняюсь пред вашей мощью, ваша светлость. Признала поражение тяжело дышащая своей увесистой грудью Тха. Тебя же, боярыня Рюмина, нарекаю красной. После чего, уже роскошные кудри бывшей шатенки приобрели насыщенный темно-красный цвет. Ну а закончила очень светлая блондинка, каких еще белобрысами часто кличут, следующим образом. Себя, княгиню Белову, я объявляю белой. Славься, славься, славься. Громко прокричали обе верноподданные красавицы, кружащие сейчас вокруг своей новой, со снисходительным видом парящей в центре, хозяйки окрестных земель. «Ура, фули!» – проворчал себе под нос Хромов, затрудняющийся дать ответ на второй из извечных вопросов. «Что ж, нахрен, теперь делать-то? Виноватый-то, того уж!» Кораблев выдержанно хранил молчание, не прекращая видеофиксацию. Клюев продолжал пялиться в прицел. Тарасов просто глазел с открытым ртом на происходящее. Киреев поудобнее переложил гранатку, чтоб живым не даваться. Только команда «Крутые звезды», а именно Мухина с Заболоцкой, странно переглянулись, прежде чем скоситься на новые украшения на своих мизинчиках. Что ж, благосклонно приняла свое восславление княгиня и наконец обвела хозяйским взглядом владения, определенно при этом, оставшись недовольной выбором места для ритуала. Но приведший ее в этот мир некромант, очевидно, действовал по привычке, ну или в меру своей ограниченности, а потому, увы, кладбище. А затем, прежде чем засиять и исторгнуть из себя волну расходящегося света, ее светлость огласила свою милость. Объявляю дар всем подданным в моем княжестве. Ну а дальше, все разумные в радиусе примерно 10 километров, причем речь о сфере, вдруг ощутили новое знание примерно следующего содержания. Всем, кто внутри границ, отныне дарована магия. Несколько часов спустя, класс Силина. Славочка, а мы ведь после уроков сразу на дачу к озеру, не обращая внимания на галдеж в классе, обняла сзади за шею Силина, подошедшая к нему на последней перемене Валерия Котова. Все, как и планировали, ответил голубоглазой блондинке, развалившейся за партой с отсутствующим видом пялящейся в окно, ее одноклассник. Тебе, кстати, черный купальник должен пойти. Я больше розовенький люблю, но возьму сразу 5 разных. Ох, люблю же я пятницу. Восторженно вещала Лера, уже предвкушающая уикенд, да еще и со столь интересным ей юношей. Еще один урок и... О, а куда это все побежали? Случилось что? Охренеть! Раздалось спереди. Что там, Оль? Соколова, слышишь меня? Что это ты смотришь? Поинтересовалась Котова, привлеченная репликой соседки с передней парты, в отличие от прочих не покинувший класс, а прикипевший взглядом к своему смартфону. «Ты что, не видела еще?» — ответила та, на миг оторвавшись от экрана. «Не, че там, в Воднинске, пипец шо творится, да все те полно уже видя, отстань, короче». «Да», — рассеянно протянула голубоглазка, потянувшись к своему неприлично дорогому смартфону розового, понятное дело, цвета. «Вы видели?» — вбегая в класс, обратилась к Силину с Котовой запыхавшаяся Эльвира Самова. «Да что там?» — отвлекаясь от экрана, спросила у рыжей уже начинающая нервничать блондинка. «Там это, магия, у всех в Воднинске каком-то», растерянно выдала зеленоглазка, поправив очки. «Слав, это то самое, покажи», словно сжатая пружина, тут же отреагировал вроде как расслабленный до этого Силин, вскочивший из-за парты и доли секунды спустя оказавшийся возле Котовой со смартфоном в руках. «Лер, вводи в поиске Воднинск, и там сразу же увидишь сотни, если не тысячи уже, роликов от жителей. Власти, похоже, утратили контроль над ситуацией», подсказала Самова, пока сама, подхватив с парты свою сумку, пыталась найти собственный телефон, год как устаревшего зеленого цвета. Нашла, да, вот как раз, Силин. Возникла в дверях класса заметно взволнованная брюнетка Кристина Рогова, держа перед собой свой допотопный фиолетовый смартфон. «Что за нах, Слав? Ты посмотри на эту дичь, вон, даже бомж какой-то, и тот, а мы, как же мы, Славик, ты же обещал, пипец, это он летает, что ли?» Глянув в экран роговой, выдала пораженная Котова, ее примеру последовали и все остальные. Силин же с ответом не спешил, слишком мало пока информации, да и не склонен он был носиться с девчачьими обидами и огорчениями. «А у меня, вот, первоклассница какая-то, тополь во дворе в эльфийское древо превратила», следом отозвалась прикипевшая взглядом уже к своему экрану восхищенная Самова. «Это там чё, виноград на нем растет?» Глянув ей через плечо, озадачилась черноглазая Кристина. «Блин, да еще и рядом с бананами. Что дальше? Арбузы к зиме пойдут? А во, смотри, полицейский какой-то воду в спирт, что ли, превращает?» Воскликнула округлившая свои голубые глазища Валерия. «Ага, в метиловый, тут пишут, не повезло чуваку». Хмыкнула, уже из-за ее плеча, черноглазка. «Хорошо хоть, жена у него наложением рук теперь лечит, а то бы, ой, я тоже так хочу». Снова привлекла внимание, с азартом протирающая вдруг запотевшие очки, зеленоглазка. «Что там, что там?» Поспешили к самовой Рогова с Котовой, оставив одного мрачного Силина что-то изучать на экране своего, без смеха и не скажешь, черного смартфона. «Что это за колхозница?» Оказавшись рядом с рыжекудрой одноклассницей, не умолчала, тычущая сейчас ей в экран, высокая брюнетка. «Ну не знаю, губки, во всяком случае, ей хорошо сделали», пожала плечами, туда же всматривающаяся, фигуристая блондинка. «Да и, колхозница, не колхозница, но ты посмотри, Кристь, сколько у нее подписок и теперь, да вы не туда вообще смотрите». Закончив с очками, выдала воодушевленная Самова. «Вот, она только дотронулась, и сиськи сразу на размер больше стали, а вот еще, и вот, ну и этой тоже, хотя ей-то куда, правда, сообщает, что только раз можно применить, да, надо бы съездить в этот Воднинск», выдала задумчивая Рогова, которой как раз нечем было в этом деле похвастаться, в отличие от весьма достойно одаренных Самова и особенно Котовой. «Не, не выйдет, Кристин, эта дура уже потеряла свою способность», огорчила стройную, скажем так, брюнетку ехидная по этому поводу блондинка. «Это как это?» – возмутилась Рогова. Подробности. Тут же отвлекся от своих изысканий в сети задумчивый Силин и потребовал больше информации. «Ну, начало Лера, она тут вот постит, что, когда утром проснулась, то обнаружила на большом пальце своей левой руки неизвестное кольцо странной формы. А как только попыталась припомнить, когда это она успела таким обзавестись, то вдруг осознала, что теперь в границах какого-то там княжества доступна магия, а следом и какую, собственно, способность дает это вот кольцо. Сразу, конечно, не поверила, но попробовала и убедилась. Ну а потом понеслось. К обеду, правда, примчал ее парень, с которым они из своего облцентра в Воднинск по его делам приезжали, ну и тещу заодно проведать. Так вот, ну и давай ее тянуть уезжать, мол, с его новой суперспособностью он теперь такой бизнес замутит, что эта провинция ему и даром не сдалась. Вот и поехали, на свою голову. А когда, уже за городом, им обоим вдруг снизошло знание, что еще немного, и они окажутся вне княжества, то оба отмахнулись. Ну и, что и, потребовали продолжения все разом. Что-что, кольца их вдруг отцепились от пальца, превратившись в каких-то многоножек, блестящих золотом и с глазками из самоцветов. А затем, это вот, выдвинув откуда-то прям стрекозиные крылышки, шмык в окно и все. Нет больше ни могучей сиськоросной магии, ни какой-то там суперспособности с бизнес-идеей. Ага, я тут по теме еще видео нашла, как чуваки экспериментировали. Нужно в поиске ввести «Воднинск». Потеря способности, добавила Иля, указав уже на свой экран. Так вот, они все окна в машине позакрывали и даже сумели схватить одну стрекозу, не дав улизнуть. Вот только та, после их возврата в княжество, на палец снова не захотела. А если их еще и долго удерживать, не давая улететь, то вообще рассыпаются в пыль. Причем, утверждают, никакую не золотую. Но все равно, продолжила Котова поучительную историю колхозницы с губками. Когда эта дура, уже разругавшись и даже расставшись с парнем, вернулась к маме в Воднинск пешком, а то он ее послал и высадил прямо на трассе, то к тому времени до нее долетела наконец новая многоножка и снова села на тот же большой палец левой руки. Теперь, правда, она уже не сиськи увеличивает наложением рук, а воду охлаждает, ходячий холодильник прыснув. Да, судя по всему, кольцо к хозяину добирается своим ходом, летя неизвестно откуда, похоже из центра, так что это занимает некоторое время, поправив очки, подтвердила Самова. О, а тут вот тетка из пригорода привозила творог продавать, так ей тоже кольцо выдали. Правда только, по возвращении домой, забрали. А как, значит, дискриминации приезжих не имеется. Круто чё, народ рванет теперь в провинцию, и Воднинск ждет судьба Нью Васюков. А вот тут пацаны, которые опыты ставили, да экспериментировались до того, что к ним больше не прилетела стреконошка, добавила что-то смотрящее уже на своем экране Рогова. Видать, исчерпали лимит. Ага, хитрецы, перебирали способности. О, а тут одного вот вообще после второго же раза забанили. Он целенаправленно поехал на границу княжества подобрать способность покруче, а ему хлоп и облом. Выходит, все это работает не тупо, согласно какому-то негибкому алгоритму, а с индивидуальным, так сказать, подходом. Короче говоря, какой бы продуманной и хитрой задницей кто бы то ни было не мнил себя, но в поддавки, как видно, играться никто не намерен, и такому находчивому сразу болт по достоинству подберут, дополнила Котова, на последних ее словах вынудив всех поморщиться. Кроме мысленно где-то далеко сейчас пребывающего Силина, наконец выдавшего, прежде чем принять вызов, это совсем не то, чего я ждал. Пожалуй, девочки, даже хорошо, что мы не стали спешить. Да, Павел Петрович, видел, сам в шоке. Жду, прежде чем ответить на звонок выславшего машину Климова, обратился капитан Силин к трем парам, сейчас внимательно взирающих на него разноцветных глаз. Глаз, принадлежавших разнообразным красавицам, а заодно и необходимым элементам, по ряду причин, отложенного ритуала пришествия магии на Землю. Как видно, мало того, что очень локального и, получается, далеко не единоразового, так еще и весьма условного пришествия. Съездили, блин, на озеро, озвучила свое отношение к ситуации Котова. Глава 11. Заходите, капитан, поприветствовал Силина Климов, прежде чем отправить предыдущего посетителя. Все понял, Володя? Так точно, товарищ полковник, ответил, как видно, пошедшему в гору хозяину кабинета высокий крепыш, хоть и в штатском, но с характерной выправкой. Тогда иди, жду доклада с места. А когда решительный мужчина, правда, с озадаченным теперь и каким-то даже растерянным лицом покинул кабинет, Климов обратился к новому гостю. Что думаешь? Задал довольно хитрый вопрос полковник. Мало информации, не поддался на уловку капитан. Хорошо, спрошу иначе. Зачем тебе три красавицы? Странный вопрос молодому человеку в расцвете сил. Пусть первым бросит в меня камень тот, кому они не нужны, приземляясь на стул после приглашающего жеста, поупражнялся в остроумии 17-летний капитан. Ваньку валяем, это из какого-то кино, хорошо, откинулся на спинку задумчивый Климов, но вскоре продолжил, несколько вкрадчиво. Что ты хочешь за информацию, Слава, ты же понимаешь, что мы заинтересованы в тебе и твоей лояльности. Нам нет смысла портить с тобой отношения, поэтому давай наконец сотрудничать, а не просто делать вид, терпя временные, выделив интонацией, неудобства, так сказать. Павел Петрович, я, простой школьник, которому на голову свалился и теперь давлеет груз знания из прошлой жизни, причем обрывочных и пока неполных знаний, словно огромный мешок с прорехами, из которых то яблочко выпадет, то мандаринка вывалится, хотя на вид он как будто с картошкой, продолжил силен играть роль пробудившего память предков, наворачивая образных аллегорий. И вот такую ношу мне приходится мало того, что тащить на себе, так еще и таким образом, дабы все содержимое не растерять по дороге. А оно, уверяю вас, порой может и гнилью пованивать, да так, что потом вовек не отмоешься. Меня устроит даже часть информации о происходящем. А как аванс, скажу так, ни в одном только Воднинске происходящем, выделив интонацией. Да, да, и, отзеркалил вопрос Климов, не намеренный продолжать, пока не получит хоть что-то. Я и не предполагал, что еще кто-то есть. После небольшой паузы, осторожно начал Силин. Значит, когда ты в кафе тогда напрягся, узнав о дарованиях, то подумал, что это подобное тебе. Сложив руки под подбородком, сделал вывод полковник, к неудовольствию школьника, излишне наблюдательный. Да, мир-то не магический, а тут такое. И потому ты так настойчиво выведывал у меня о дарованиях? Да. И, ну а когда выяснил, что это и близко не то, успокоился. Пока последние новости не посмотрел. События в Воднинске, как бы это сказать, совсем не то, что, мне казалось, должно произойти. А что должно было произойти? А где еще произошло? Пришла очередь Силина отвечать вопросом на вопрос. Ладно, сведение за сведение, идет. Ну так, вчера, в штате Вашингтон, в отличие от нашего, почти 100-тысячного Воднинска, у них там какая-то глушь на границе с Канадой, меньше 1000 населения городка. В общем, партнеры, к их чести и в укор нам, оперативно среагировали, быстро заглушили связь, а все утечки в сеть подчистили, либо дискредитировали, похоронив под сходными фейками, высмеяв мемчиками, разоблачив экспертами, даже инсценировав признание шутника, который, мол, и запустил утку. Короче, поинвели этот свой, они конкретно так блокировали, а его население попытались было начать эвакуировать, да не тут-то было. Тамошняя герцогиня Блэк Бенз с двумя своими баронессами Пинк Левински и Сильверчан воспрепятствовали, так сказать, весьма яростно, к слову. В общем, ПГТ этот их, в итоге всего лишь оцепили и начали огораживать ударными, как говорится, темпами. Пока, понятное дело, не услышали о нашем Воднинске с его княгиней Белой Беловой да боярынями Синей Чкаловой и Красной Рюминой в придачу. Вот и смекнули за океаном, что это не только у них так весело, а повсеместное, выходит, вторжение. Потому-то и вышли скоренько на нас, предоставив удивительно подробные материалы по ситуации, будучи, как видно, очень готовыми сотрудничать, вкратце изложил обстановку Климов, ожидая ответную услугу. Итак, значит, по всей планете, скорее всего, ХМ, а цветов-то им на всех хватит, а вот это интересно. Думаешь, число владетелей, как мы их окрестили, ограничится цветовой палитрой? Кто знает? Пожал плечами задумчивый Силин. Потом-то могут пойти уже не ультрамариновые с фуксиевой да меренговой, а, например, горная с речной да лесной, а то и какие-нибудь бесстрашные с несокрушимой да решительной, как эсминцы, что ли. Ага, главное, чтоб никак номерные катера. Мда, хорошо бы вздохнув. Ну, так я слушаю тебя, Вячеслав, вернул собеседника к теме полковник. Из того, что помню, красавицы необходимы для ритуала собственного усиления. Начал Силен по сути врать, пусть и не допуская при этом слов лжи. Сами же они, насколько мне известно, в результате всего должны стать магичками, неважно, кем будучи до, в том и интерес их. Пожалуй, это все, что мне известно о ритуале. Разве что, я почему-то уверен, что он явно не из моего прошлого мира. Полагаю, некто, пробудивший во мне память, не сама же она снизошла, заодно наделилась им знанием. А оно уже, в свою очередь, как некий соблазн, к которому невозможно, в конце концов, не прибегнуть, и должно было привести к событиям, аналогичным воднинским. Но это в моем случае, и теперь что-то не особо тянет, а вот у других, не исключу, желание может быть острее, а то и вовсе всепоглощающим. А что там, кстати, с запустившим ритуал? Он среди владетелей теперь? Какой ему цвет выделили-то? Вроде как, когда к слову пришлось, поинтересовался с виду не особо интересующийся судьбой своего коллеги Силин.